Владыка Митрофан постриг в иночество обоих князей, мать их, великую княгиню и многих других мужчин и женщин. Татары же после заутрени пошли на приступ. Порогами они разбили стены, завалили рвы бревнами и во многих местах ворвались в нижний город. Князья, увидев, что город уже зажжен и люди гибнут в огне, отошли в детинец. Но татары ворвались и в верхний город, оба князя инока пали в сечи. В церкви Святой Богородицы, запершись на хорах, молились владыка Митрофан, великая княгиня с дочерью и внуками, княгини и боярыни с детьми и множество других людей. Когда татары уже начали ломиться в двери, владыка Митрофан возгласил: «Господи, Боже сил, святодавче, седай на херувимях и поучи Иосифа и укрепи Давида на Голиафа, и, воздвигнув Лазаря четверодневного из мертвых, простри руку твою невидимую и приими с миром души раб твоих». Татары ворвались в храм, посекая бывших в нем людей, потом они зажгли церковь. Владыка Митрофан и великая княгиня задохнулись в дыму и сгорели. Церковь была разграблена, с чудотворной иконы содрана богатая риза. Захватив Владимир, татары облавами рассыпались по всей земле. Частью они пошли на великого князя, а частью на другие города Суздальской области и взяли их 14 за один месяц. Великий князь Юрий стоял станом на Сити, когда пришла весть, что Владимир взят, владыка Митрофан, великая княгиня и все семейство сгорели, а сыновья убиты в сечи на стенах. Услышав об этом, Юрий заплакал и, как новый Иов, сказал: «Господи, сели годе бысть Твоему милосердию!» И после молитвы скорбно прибавил: «Ох мне, владыка, что ради ныне остах ас един!» Тотчас же за этой вестью к великому князю пришло известие, что татары уже окружают его. Юрий стал строить свою рать. Произошла злая и великая сеча 4 марта 1238 года, и Русь побежала. Юрий был убит, а его племянника, ростовского князя Василько, татары захватили в плен. Это был первый князь-мученик, приявший от татар смерть за веру. Татары довели Василько до Ширенского леса и здесь стали с угрозами принуждать к перемене веры, предлагая воевать с ними и обещая ему великие почести. Но Василько отказывался от их еды и питья, говоря: «О глухое царство и скверное! Никак же меня отлучите от христианские веры, аще велице вельми беде есмь, но семи наведе Бог грех моих ради». Татары с угрозами наступали на князя, Василько же плакал, вспоминая свои грехи, и лицо его было уныло от томления и издевательства татар. Он возвел глаза к небу и сказал: «Ты, Господи, весь и вся тайное сердце моего, и вся моя мысли, и аще годе бысть Твоему милосердию». Потом, тайно помолившись, он сказал: «Господи Иисусе Христе, Вседержителю, приими дух мой, да и аз почию во славе Твоей». Татары, много мучивши, убили его, а тело бросили в лесу. Возвращавшийся из Белоозера епископ Кирилл нашел тела Юрия и Василька и отвез их для погребения в Ростов. Между тем татары продолжали рыскать по всей Суздальской земле, разграбляя встречные города. Жители ожесточенно оборонялись и гибли, а оставшиеся в живых бежали в леса. Киевское небесное знаменье исполнялось. Сшедший с неба огонь заревами пожаров шел по земле. Один из татарских отрядов, взяв Переяславль-Залесский, вышел в новгородские земли. Дойдя до новгородского города Торжка, татары обложили его. Сидевшие в городе под начальством посадника Иванка, люди изнемогали, а помощь не приходила. Татары 2 недели били порогами стены и, наконец, взяли город. Все жители были посечены. От Торжка татары пошли на Новгород, где княжил святой Александр. Новгород пришел в смятение. У святой Софии служились молебны и горели 1000 свечей. Святой Александр начал укреплять город и готовиться к обороне. Впереди была безнадежность и лютая смерть, избиение жителей, позор женщин, разграбление церквей, как в других русских городах. Но на этот раз Господь спас Новгород и святую Софию.